Почему, встречаясь, знакомые люди обычно спрашивают друг друга, как жизнь, как дела, как здоровье? Декст. Письмо четвертое. Как не надо общаться? Вопрос вопросов. Дорогой К., едва взявшись за перо, вспомнил один эпизод, имевший место в годы не столь давние. Поздний вечер. Потный, встрепанный молодой человек с горящими глазами стоит у двери квартиры всемирно известного корифея психофизиологии академика А. Мнет в руках папочку. С судорожной решимостью жмет звонок. Дверь открывает грустный, грузный мужчина в плохо подпоясанном банном халате. Это сам академик А. «Здрасте, извините». «Здравствуйте. Международная?» «Да нет, понимаете, к вам можно?» «Что такое?» «У меня открытие». «Что?» «Открытие». «А, открытие». Закрывает дверь. Звонок. Еще звонок, еще. Академик А, грузный и грустный, открывает дверь, уже хорошо подпоясанный, с засученными рукавами, обнажающими еще не опавшие бицепсы бывшего боксера-тяжеловеса. «Послушайте, юноша, а ну-ка...» Не академический жест. «Простите, простите, вы меня не так поняли. Умоляю вас, прошу, одну секунду, возьмите это». «Что это?» «Реферат». «Какой реферат? Вы что-то перепутали, молодой человек. С какой кафедры?» «Я ни с какой, я студент. Реферат по теме «Неспецифические системы поощрения и наказания как основной фактор прожективного подкрепления в коммуникативных процессах у высших приматов с системологическим обоснованием». «Галиматья, можете не продолжать. Основного закона общения». «Вот как? Это же интересно. Давайте сюда, ждите здесь». Проходит вечность. Проходит минута. Дверь приоткрывается, волосатая рука выбрасывает папку с аккуратно приколотым к ней листком. На листке написано: «Уважаемый юный гений, к вашему сведению, на этой лестнице ровно 10 ступеней. Основной закон общения гласит: не нарушай покоя ближнего твоего. Если вы открыли именно его, честь вам и хвала. Если какой-нибудь другой, попробуйте позвонить еще раз». Теперь к делу. Очень рад, что смысл моего вопроса вы ухватили сразу же. Ну, конечно же. При встречах спрашивают друг у друга о том, что наиболее ценно и общезначимо. О том же упоминают, прощаясь. Другое дело, что эти упоминания давным-давно превратились в выхолощенный ритуал со значимостью, приближающейся к нулевой. Но такова судьба всего общеобязательного и общеупотребительного. Вот и ответ ответов. Вот и вопрос вопросов. Что для другого ценно? Что для другого значимо, ценно в данный момент? Вот на что следует обращать внимание. Любому желающему научиться общаться, в любом жанре, что для другого значимо, что для другого ценно. Вот ключ ко всей и всяческой коммуникабельности. Все искусство быть другим помещается в этот вопрос. Теперь я скажу вам, почему на свете есть глупые, нудные, скучные люди. Потому что они не умеют задавать себе этот вопрос. Я скажу вам, почему есть люди злые. Потому что они не желают задавать себе этот вопрос. Я скажу вам, почему мы не умеем общаться. Потому что мы забываем задавать себе этот вопрос. Потому что мы не умеем. Потому что мы не желаем. Так просто. И так трудно. Почему?